Третий — арабский главнокомандующий или африканский губернатор по имени Зугейр отомстил за смерть своего предместника, но подвергся одной с ним участи. Он разбил туземцев в нескольких сражениях, но не устоял против сильной армии, которая была прислана из Константинополя на помощь Карфагену. Мавританские племена нередко присоединялись к вторгнувшейся арабской армии, участвовали вместе с нею в грабеже и принимали ее религию. Но они возвращались к своей прежней дикой независимости и к идолопоклонству, лишь только мусульмане начинали отступать или терпели какую-нибудь неудачу. Предусмотрительный Огба задумал основать внутри Африки арабскую колонию в том предположении, что укрепленный город будет сдерживать непостоянных варваров и что сарацины будут безопасно укрывать там от случайностей войны и свои богатства, и свои семейства. В этих видах он действительно основал в 50-м году хиджры такую колонию под скромным названием «Станции для караванов». При своем теперешнем упадке Кайруан все еще занимает второе место между городами Туниса. Он лежит к югу от столицы на расстоянии почти 50 миль, а благодаря тому, что он находится в 12 милях к западу от берегов моря, ему не могли причинять никакого вреда флоты греков и сицилийцев. Когда дикие звери и змеи были истреблены, и лесная чаща, или, вернее, дикая пустыня была расчищена, среди песчаной равнины открылись следы римского города. Растительная пища привозится в Кайруан издалека, а недостаток ключевой воды заставляет жителей собирать дождевую воду в цистернах и в резервуарах. Деятельность Огбы преодолела эти препятствия. Он отметил окружность в 3600 шагов и обнес ее кирпичной стеной. В течение 5 лет губернаторский дворец был окружен достаточным числом частных домов. Обширную мечеть поддерживали 500 колонн из гранита, из порфира и из нумидийского мрамора, и Кайруан сделался центром не только владычества, но и учености. Впрочем, он достиг этого блестящего положения лишь в более позднюю эпоху. Поражения Огбы и Хугейра потрясли новую колонию, а западные экспедиции были снова приостановлены внутренними раздорами, возникшими в арабской монархии. Сын храброго Зубейра выдержал в борьбе с омейядами 12-летнюю войну и 7-месячную осаду. Абдаллах, как уверяют, отличался свирепостью льва и лукавством лисы, но если он и унаследовал отцовское мужество, он не был одарен отцовским великодушием. Восстановление внутреннего спокойствия дозволило халифу Абдал-Малику снова предпринять завоевание Африки. Главное начальство было вверено губернатору Египта Гассану, и на это важное дело были назначены доходы Египта и 40-тысячная армия. Среди превратностей войны сарацины то захватывали, то снова теряли внутренние провинции, но морское побережье еще оставалось во власти греков. Предшественников Гассана удерживали от нападения на Карфаген и слава, которую пользовался этот город и его укрепление, а число защитников Карфагена было увеличено выходцами, бежавшими из Кабеса и из Триполи. Предприятия Гассана были и более отважны, и более удачны. Он овладел африканской метрополией и разграбил ее, а упоминание историков о штурмовых лестницах оправдывает догадку, что он предпочел внезапный приступ утомительным операциям правильной осады. Но радость завоевателей была скоро нарушена появлением христианских подкреплений. Префект и патриций Иоанн, пользовавшийся репутацией опытного военачальника, отплыл из Константинополя во главе военных сил Восточной империи. К нему присоединились сицилийские корабли и солдаты, а испанский монарх, частью из страха, частью из религиозного убеждения, дал ему в подкрепление сильный отряд готов. Флот союзников порвал цепь, защищавшую вход в гавань. Арабы отступили к Кайруану или к Триполи. Христиане высадили свои войска. Жители радостно приветствовали знамение креста и бесплодно провели зиму в мечтах о победе или о спасении. Но Африка была безвозвратно утрачена. Из религиозного усердия и из жажды мщения повелитель правоверных приготовил к следующей весне более многочисленные морские и сухопутные силы, и патриций был в свою очередь принужден очистить Карфагенский порт и тамошние укрепления. Вторая битва произошла в окрестностях Утики. Греки и готы были снова разбиты, а благовременное удаление на корабли спасло их от меча Хасана, который со всех сторон окружил их плохо защищенный лагерь. Все, что еще уцелело от Карфагена, было предано пламени, и колония Дидоны и Цезаря оставалась в течение слишком 200 лет заброшенной до того времени, когда первый из халифов Фатимидов снова населил одну часть города, едва ли равнявшуюся 1/20 доли его прежнего объема. В начале 16-го столетия вторая столица Запада состояла из одной мечети, из учебного заведения, в котором не было учащихся, из 25 или 30 лавок и из хижин, населенных 500 крестьянами, которые, несмотря на свою крайнюю бедность, держали себя с гордостью карфагенских сенаторов.